Ольга Баянова. Записано по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из серии «Сказки северного леса». Июльская сказка, часть первая. О девочке и медвежатах. Пришел серпень, июль. Еле дождался Славка, к деду Матвею пристал. «Дед, уговор дороже денег. Обещал, так рассказывай». Деда на это дело легко было уговорить. Чуть освободился вечерок, моргнул внуку. «Сообрази-ка чайку». Для Славки наладить самовар – дело привычное. Раз-два и зашипел-запыхтел двухведерный. И семья вся подтянулась. Вечерком чаек да с молодым метком – самое то. Чай пьют, разговоры ведут, на деда поглядывают, быличку ждут. И вот, наконец-то, прозвучало. А дело было так. В деревнях-то дети быстро становятся самостоятельными. Только из люльки выползет и вперед самостоятельную жизнь. Ну, ясное дело, старшие приглядывают за малыми. Но чтобы с рук не спускать, тюшкать да баюкать – это ни к чему. Накормить да проследить, чтоб не забрался куда малец – это оно, конечно. А развлекать некогда. У самой ребятни всякого дела не переделать, ни до тюшканья. Вот и девочка, о которой речь пойдет, так и росла сама по себе. Как чуть подросла, только-только ходить научилась, к старшим стала прибиваться. Без разницы ей, около кого крутиться. То к девчатам прилипнет, то в мальчишечьи игры влезет. И не отгонишь. Прогонят, бывало, прочь. Покрутится немного в сторонке. И опять тут как тут. Смолой прозвали. Так эта имечка к ней и присмолилась. По-другому никто девочку и не называл. Готовилась как-то деревня к Чурову дню. День этот и для поминовения предков, ушедших в Навь, делался, и для того, чтобы самого Чура, хранителя всего рода людей, почтить. Души-то дедушек-бабушек с неба на своих потомков смотрят, да готовятся вернуться, возродиться в своих будущих внуках, правнуках. А Чур, первопредок, частенько сам здесь ходит и за порядком присматривает, чтобы каждый свое берег, а на чужой не зарился. Сила Чура сильнее человеческой. Народ-то издавна зачуривался. Чур меня, Чур, охрани меня. Чуры из дерева, кости, глины, обожженные на алтаре, да в его лице всех предков рода почитали, блинами да яйцами кормили. Готовились и в этот раз в семье Смолкиной через 3 дня пойти все вместе да выкопать яму на меже своего посевного участка, вылить туда кринку молока да вернуться всей семьей домой, показывая Чуру свое единство, тем самым вызывая уважение. Но это только в конце недели, а до того деревенские ребята, как всегда летом, пользовались вольницей да хорошей погодой. И вот прилипла Смолка к стайке девочек, что по ягоды собрались. Те уже в лес вошли, как увидели, что и Смолка тут. Одну ее в деревню отправлять себе мороки больше. Отгонишь чуть, она тут же следом потянется. Вот как ягодники начались и сунули ей в руки туесок. «На, клади сюда ягоды, отвяжись только». Показали, как это делается. Девчонка-то она была не глупая, училась быстро, ягоду собирать ей понравилось, но и отстала от старших. Июль или серпень по-нашему – самый ягодный месяц. Клубника, правда, отходить начала, но зато вкус настоящий в ней появился. слаще и душистее меда ягодка на вкус. Ягодные полянки и искать не надо было. Где солнышко пробивалось сквозь листву, там и ягоду смотри. И набрела на хорошее ягодное место. Склон небольшой горки весь клубникой покрыт. Ягод как ягодки. Ягодные кустики низко у земли стелятся, каждой ягодке кланяться приходится. Но девочка и пристроилась на коленках ягоду рвать. Туесок вперед себя толкает, две ягоды в рот, одну в туесок, так и ползет себе потихоньку. Вдруг слышит, кто-то над самым ухом чавкает. Сначала и не обратила внимания. Чавкает и чавкает, не до того. Но еще проползла чуть-чуть, наткнулась на что-то теплое и мягкое. Глянула, а это непонятно кто. С нее ростом, но мохнатый. Девчонка-то мала еще была, но поняла, что животина какая-то. С собаками, поросятами, телятами она уже знакома была. Не боялась нисколько. Так и тут не забоялась. Она на эту животину глядит, а та на нее. Поглядели, поглядели, да и опять за ягоды принялись. Вы-то точно догадались, что это животина медвежонок был. Самый настоящий, только малый еще. Людей не видел и девочки не испугался. Ягоды с кустика рвет и чавкает. Смоле смешно стало, как он ртом ягоду срывает. Сама так попробовала, не понравилось. Рукой лучше. Набрала в ладошку ягод, предложила новому знакомому. Тот языком слизнул, в момент еще просит. А тут и второй такой же подкатился. Сразу все разнюхал, тоже тычется, показывает. И мне, мол, дай. Делать нечего. Отсыпала в ладошку из туиска, протянула и этому. А тут и первый свою долю требует. Тоже угостила. А медведица, что неподалеку ягодой лакомилась, хватилась своих медвежат. И видит, оба ее сыночка с ладошки у человеческого детеныша ягоды едят. А детеныш обнимает их, ласкает. Медведица-то уже не молодая была, всякого повидала, сразу поняла, что ее детям вреда никакого не будет. Поглядела и давай опять кормиться. А медвежата видят, мать не сердится, назад их не отзывает, тоже поняли, что все хорошо. Поели, а потом играть начали. Катаются по траве, кувыркаются, и девчонка с ними. Так весь день и провели. Поедят, поиграют. К вечеру медведица выбрала местечко поудобнее, прилегла. Медвежата к ней, Смола, конечно, за ними. Те в материнский бок уткнулись, соски отыскали и давай молочком кормиться. И девчонка тут же за ними, тоже давай сосать. Помнит еще материнскую грудь. Вот и тут пристроилась. А медвежье молоко жирное, сладкое. Очень ей оно понравилось. Медведице же, видимо, все равно было. Двое или трое или сосут. Всем молока хватит. Наелись, тут же у теплого медвежьего бока и заснули. Да до утра и проспали. Малые боги, лесные духи, что здесь в кустах обитали, все это видели, но не вмешивались, утра дожидались. Утром глядят, медведица опять на ягоды медвежат привела, девчонка тоже с ними. Ягодками кормятся, друг с дружкой кувыркаются, но прямо одна семья. И так до вечера. А вечером снова медвежата насосались молочка, и спать у матери под боком. А девчонка уже по-хозяйски распихала братишек и между ними в тепле пристроилась к медвежьему боку. А наутро снова дала дом. Медведи ягоду рвут, да чавкают, девчонка от них не отстает. Посовещались малые боги между собой. Дядьку лешего хозяина леса известить надобно. Посчитали, что непорядок это. Неприятность всему лесу может выйти. Леший выслушал, похвалил, пошел сам глянуть. Видит действительно, как одна семья. Он медведицу-то и спрашивает. «Ты, Проскева Топтыговна, в дети, что ли, девчонку-то взяла? И молоком своим поишь?» А та отвечает очень весело. «Пусть живет. Смотри, как им весело вместе. Мне нравится». «Так», — посуровил хозяин, «вроде не первый год живешь, а глупости говоришь. Забыла, что бывает с теми людьми, кто медвежьего молочка напьется». «Экка беда!» — веселится Проскева Топтыговна. «Одним человека меньше, зато одним медведем в лесу больше». «Вперед-то загляни, медведица!» — сердится леший. «Какой медведь с телом человека? Зима на носу, а шубейка-то у нее поплоше, чем у твоих медвежат. В берлогу тоже с собой возьмешь. Люди-то не умеют всю зиму спать. Вот и помрет то ли с голоду, то ли с холоду. Отвечать за ее жизнь придется тебе, да твоим детям. Сообразила?» «А что ж теперь делать, дядечка леший?» — растерялась медведица. «А то, что в деревню нужно отправить, пока не поздно, пока еще почистить ее от твоего молочка смогут. Почему-то еще не хватились девчонки-то, криков не слышу». «Так как же я ее отправлю, видишь, как прилипла?» Леший подумал. «Сделаем так. Ты с детьми потихоньку двигай к опушке леса, чтобы деревня была видна. Девчонку выпихнешь на дорогу, а сама бегом назад. Она дома увидит и пойдет в деревню». Так и сделали, как леший сказал. Да только так не получилось. Как вышли на дорогу к деревне, медведица смолку вперед подтолкнула, иди, мол, домой, та и пошла. Но оглянулась, увидела, что дружки в лес уходят, ну и за ними. Так до вечера и развлекались. Ее туда, она оттуда. Смотрел-смотрел дядька леший на эти дела, да и говорит. «Иди-ка ты, Проскова Топтыговна, опять в лес. Девчонку с собой возьми, пока ей около тебя побезопаснее будет. А я разузнаю, что за дело такое, третий день малая в лесу, а никто не ищет». Велел он сороке-белобоке лететь в деревню, во всех дворах у дворовых поспрашивать, кто девчонку потерял. Облетела всех сорока. Это у нее любимое дело было – новости узнавать да сплетни переносить. «Нет», – стрекочет птица, – «никто девчонку не ищет. А в одной деревне детеныш народился. Все там крутятся». «Так, теперь кое-что понятнее стало. Вон оно, значит, как повернулось. Некому, видать, пересчитывать, все ли дети дома. Около матери с новорожденным толкутся. А лети-ка ты теперь в тот двор, где младенец народился. Да с домовым потолкуй. Скажи ему, что хозяин леса просит его, как стемнеет, к околице выйти. Да смотри, вежливо скажи, что просит, мол. Они, эти малые боги, все с характером. Что не так, так и начинают шалить да куролесить». Сорока все исполнила, как леший наказал. Вечером оба встретились у околицы. Леший не любил в деревню заходить, домовой лесных духов остерегался. А у околицы в самый раз, ни вашим, ни нашим. Леший уважительно поздоровался и спрашивает. «Скажи-ка, брат, прошлую ночь все ли дома у тебя ночевали, не потеряли ли кого?» «Девчонка одна куда-то запропастилась, но я рад. Вреднючая была, пакостила как могла, хоть и маленькая. Но зато младенец народился. Сколько убыло, столько прибыло. Значит, в доме порядок. Остальное не мое дело», — важничает домовой. «Да уж», — призадумался дядька леший. разговор не получается. Зайду с другого бока. А вот если кто-то из твоей семьи, где ты хозяин, в лесу заблудился и дорогу домой не знает, то тогда как? А тогда просит Чура, хранителя рода человеческого, с лесными богами потолковать, чтобы те того, кто заблудился, на дорогу вывели. Ясно, но не совсем. А вот если тот, что заблудился, не хочет домой идти, что тогда? А тогда сам Чур-батюшка с ним разговор ведет, причину узнает и решает, что с этим делать. Вот уже яснее. А может, ты, брат, пригласишь сюда Чура? Нужно мне с ним побеседовать. Нет, этого я не могу сделать. Чура только люди зовут. У кого дело к нему есть? Прощай, леший. Некогда мне с тобой тут лясы точить. Зачем да почему? Сам разбирайся. Вот тена, приехали. Леший аж сплюнул с досады. И что теперь? В корзину посадить да во двор принести? Так опять убежит же. Сладкое медвежье молоко всю жизнь будет девчонку к медведям тянуть. А это против всякого порядка. Люди должны людьми быть, а не медведями. Продолжение следует.